Глубоко вздохнув, она вытащила ключ, найденный в конверте, и вставила его в замок. Механизм поддался со скрипом. Антонио неохотно помогла ей открыть створки двери. «Вот черт!» — пробормотала Антонио. «Это место вызывает у меня дрожь в коленках». Одна за другой они проскользнули на склад. После яркого света пустыни темнота, в которой они оказались, была похожа на египетскую гробницу. Сара застыла на пороге в ожидании, пока ее глаза привыкнут к темноте. Наконец она различила лучи света, проникающего сквозь щели в крыше. Адриан Уэст не солгал. В огромном ангаре действительно стояли стальные цилиндры, содержавшие то, что осталось от дома Рекса Фейниса. Их было шесть, рядком расставленных в глубине, шесть громоздких запаянных контейнеров. «Можно подумать, что это останки подводных лодок, поднятых на поверхность», — выдохнула Антония. «Там внутри тонны строительного мусора. Нам понадобится техника, чтобы все поднять. Бульдозер, например. Бред какой-то. Кому пришло в голову тащить это сюда? Не паникуй. Посмотри вон туда», — остановила ее Сара. «Мне кажется, Мэллоун все предусмотрел». В полутьме она только что обратила внимание на множество строительной техники, сгруженной в углу ангара. «Не думаю, что они еще работают», — сказала она. «В пустыне все быстро приходит в негодность. Но, полагаю, после небольшого ремонта их можно будет пустить в дело». Сара говорила с наигранной бодростью, стараясь скрыть ужас, обуявший ее при виде цилиндров. Было в этих громоздких минах, присыпанных желтоватой пылью, что-то устрашающее. Они казались похожими на гигантские саркофаги или на стальные коконы, упавшие из космоса перед нашествием. «Вперед!» — скомандовала она себе. «Похоже, я начинаю разговаривать как Тизи, будто в фильме Эда Вуда». «Вдвоем мы не справимся», — настаивала Антония. «Надо нанять каких-нибудь работяг. У меня есть пара-тройка приятелей, на которых можно положиться, если хочешь». «Хорошо», — сдалась Сара, — «пойду взгляну на машины». Приблизившись к машинам, она поняла, что все на месте. Мэллоун собрал все необходимое оборудование — паяльники, лопаты, мотыги. «Он явно решил во что бы то ни стало все прошерстить», — подумала она, — «но смерть ему помешала». Ей хотелось подойти и потрогать контейнеры, но что-то ее останавливало. Она боялась, что если притронется к ним, то они проснутся. Впрочем, Сара не смогла бы объяснить, что она под этим подразумевает, но опасность казалась ей вполне реальной. Она заметила, что Антония тоже не спешит рассмотреть контейнеры поближе. «Слоны!» — шепнул ей внутренний голос. «Уснувшие слоны! Если ты их разбудишь, они тебя раздавят. Дом Рекса здесь, у них в животе, наполовину переваренный. Дом шепотов». «Ну ладно», — нетерпеливо произнесла Антония. «Мы все тут посмотрели, поехали назад?» Она растеряла всю свою обычную браваду и старалась не смотреть в сторону цилиндров. «Хорошо», — откликнулась Сара. «Возвращаемся». Позже, когда они уже ехали по Лос-Анджелесу, Антония прикурила и объявила. «Я тебя, конечно, очень люблю, но это твоя затея. Если бы мне были не так нужны деньги, я бы вышла из игры, не раздумывая». «Почему?» — спросила Сара. Антония досадливо поморщилась. — Почему? — Да ты сама прекрасно знаешь, почему. Это дело слишком дурно пахнет. И что мы найдем в этих контейнерах? Трупы? Кости? — Ну-ка, ну-ка, — удивилась Сара. — Можно подумать, что ты внезапно поверила в теории бедного Джастина? Антония нахмурилась. — Я не знаю, — вздохнула она. — Я ничего больше не знаю. Знаю только, что у меня дурное предчувствие. Вот и все. А может, это просто месячные приближаются? Но ты все равно можешь на меня рассчитывать. Я тебя не подведу. Мы откроем эти чертовы консервные банки. Глава 9. Вернувшись в Лос-Анджелес, Сара решила без промедления отправиться за советом к Тимоти Зейну. Она обнаружила его, как обычно, в его берлоге в окружении этажерок, уставленных самыми нелепыми вещицами. Она рассказала ему все без утайки. Реквизитор не перебивал ее, давая выговориться. «Меня это не удивляет», — вздохнул старик, когда Сара закончила монолог. «О Рексе ходили странные слухи. Однажды я разговаривал с девушкой, которая гримировала его перед съемками. Выпив 3 порции виски подряд, она рассказывала всем, кто готов был слушать, что Фейнис обладал сверхъестественными способностями. «Спрыгнув с башни, — утверждала она, — он повредил ногу. До гримерки добрался хромая, но утверждал, что это обычный вывих.